Сейчас у нас будет очень интересная тема. Мы порассуждаем о любви. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. Я буду читать из Библии. Вы здесь, может быть, сможете прочесть. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Я должен сказать, что вообще любовь – это потребность каждого человека без исключения. Вы знаете такой гимн? Человеку очень-очень нужно, чтобы кто-нибудь его любил, чтобы кто-нибудь его любил. А вас вообще любит кто-нибудь или нет? Ну, поднимите руку, кого хоть кто-нибудь любит. А вот сколько рук, как хорошо. Я очень рад. Я думаю, в числе тех, о которых вы точно знаете, что они вас любят, скорее всего, есть ваши родители, да? Есть бабушки, дедушки, братья, сестры. Вообще счастливые вы, вас любят. А я однажды беседовал с девочкой-подростком. Она сквозь слезы мне говорит: «Меня никто не любит». Я говорю: «Ну как же, тебя никто не любит, не может быть». Она говорит: «В школе меня обзывают». Она такая не совсем складная девочка. «Меня пинают и даже, говорит, плюют на меня». И заплакала. Я хотел ее утешить и говорю: «Ну подожди, ну мама же тебя любит, как ты говоришь, никто не любит?» Она помолчала и еще сильнее заплакала. Говорит: «И мама меня не любит». И я ей поверил. Поверил, что, скорее всего, ее никто не любит. Я знаю их семью, ее братьев, сестер, родителей знаю. Дедушки, бабушки нет у нее. И, скорее всего, действительно, ее никто не любит. А вы сейчас подняли руку, то, что вас кто-то любит. Это же просто замечательно. Иногда нам хочется узнать, а вот любит или не любит. Ну, есть разные способы. Кто-то ромашки для этого использует, а кто-то по-другому. Вот знаете, как узнать, родители любят меня или не любят? А? Ну, можно определить это. Ну, два способа я вам могу подсказать. А вы скажете, они эффективны или нет? Ну вот, например, любит меня папа с мамой или не любит? Значит, если бы любил или любила, значит, покупали бы мне все, что я захочу. И я проверяю. Так, на прошлой неделе что мне купили? Ну, сыр купили, колбасу купили. Но это не только мне, всем купили. Не знаю, любят или не любят. А вот сестренке купили новое платье, а младшему братику машинку купили, а мне вот в таком смысле ничего не купили. Значит, не любят. Ну, некоторые так и определяют. Да, раз не покупают, значит, не любят. Если покупают, значит, любят. Еще есть один способ. Если меня наказывают, значит, любят или не любят? Да вы что? Любят и наказать могут. Сделать мне больно? Ну, что это за любовь такая? Кому она нужна? Я бы не хотел так. Ну, бывает, вот проверяют тоже так. Значит, если меня родители наказывают, то они меня не любят. Они же мне делают больно. Вот точно так я когда-то определял любовь своих родителей. Меня наказали, да так больно наказали. И я подумал: меня здесь никто не любит. Если бы любили, разве бы сделали мне такую боль? И тогда следующий вывод, какой у меня был. Я решил, что раз меня в этом доме не любят и наказывают, значит, мне нечего здесь и делать. И примерно в 11 часов ночи я вышел из дома и решил уйти от тех, которые меня не любят. А куда идти вот в 11 часов? И я не знал, куда идти. А потом вспомнил, там на следующей улице была одна семья такая, там всех принимали днем и ночью. И я думаю, пойду туда, и меня там примут. И я пошел туда. А у нас дом был на углу, и я подошел до угла улицы, потом повернул направо, и смотрю, на крыльце свет зажегся. Вышла моя мама в тревоге такой. Я вижу, что ищет кого-то. Она смотрит налево, смотрит направо, в темноту. Я-то ее вижу, 50 метров расстояние такое. Она меня не видит, я в темноте. И потом она стала звать: «Андрей, Андрей!» И я тогда понял, что все-таки меня здесь любят. И я вернулся и больше никогда не уходил из дома. Но знаете как? О любви можно узнавать. Вот недавно было бракосочетание, и я спрашиваю у невесты: «Тебя жених любит?» Она засмущалась, покраснела, говорит: «Любит». Я тогда спрашиваю: «А он тебе об этом сказал уже?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «Откуда ж ты знаешь тогда, что он тебя любит?» «Ну вот знаю, точно знаю, любит». Но объясни. Вот ей трудно объяснить, но она понимает, что он любит. Она пытается говорить, что ну вот он все для меня старается. Он только обо мне, вот и для меня, и все так. Ну, я согласился. Наверное, любит жених. Наверное, любит. Итак, друзья, всякий любит рожденного от Бога. Так или нет? Как только человек родился от Бога, его начинают все любить. Родители не нарадуются: «Мой хороший, золотая ты моя». Бабушка с дедушкой подарки несут. Рождение свыше пережил внучек или внучка. И все радуются в церкви, все любят рожденного от Бога. Так или нет? А ну внимательно прочитайте. Рожденного от Бога. Или как? Значит, всякий любящий рожден от Бога. Значит, не рожденного от Бога все любят, а Он всех любит. Он любит. Кого любит? Любящий родившего любит и рожденного от Него. Значит, тот, который родился от Бога, он любит также тех, которые родились. Иными словами, кого? Других верующих. Братьев и сестер любит. Церковь любит. И как хорошо. Вообще, знаете, у нас с вами потребность не только быть любимыми, но и любить. Мы тоже в этом нуждаемся. Особенно тогда, когда человек пережил рождение свыше, когда он становится Детем Божьим, и он по-другому оценивает других Божьих детей, Божьих людей, он их любит, он ими дорожит. А что значит любить? Что значит любить? Давайте обратим внимание вот на что. Нам нужно узнать, вот тот, который уже родился от Бога, пережил рождение свыше, ему нужны определенные доказательства, свидетельства. А я рожден от Бога или не рожден? Вот в вашем возрасте этот вопрос часто стоит. Я пережил рождение свыше или не пережил? Или еще нет этого мне? Вот по нашей с вами теме нынешней можно легко определить, я рожден от Бога или не рожден. Именно по любви, которую мы можем иметь или имеем по отношению к братьям и сестрам, по отношению к церкви. Мы обычно церковью своей собираемся на праздники, ну, такие, как Новый год, например. Вся церковь собирается, ну, у нас небольшая церковь, в Тимошевске 3, Вот там, где я, там 70 членов церкви, не очень большая церковь, 70 детей, также сколько и членов церкви. И вот мы собираемся, ставим столы, пируем там, радуемся, веселимся, Бога прославляем на Новый год. И так всем хорошо. Но в прошлом году мы уже заметили, знаете что? Что трудно проводить вот этот вечер. Очень трудно. Из-за чего? Из-за кого? Из-за того, что шум стоит, вот шум, гул, вот такое трудно говорить. Смотришь, там тебя не слушают, там не слушают. И сложности. Кто это шумит? Бабушки и дедушки? Или дети? Дети шумят. И вот мы решили в этом году, чтобы не портить праздник для всех, мы решили его разделить на две части. Значит, один праздник такой престольный будет для детей. Детям все сварим, нажарим, напечем, все, программу предоставим. А вторая часть праздника уже через некоторое время, она будет для взрослых. Ну, вот так мы решили. А потом слышу, подростки наши, ну, не очень им радостно это. Они говорят, что мы бы хотели с церковью, с братьями и сестрами нам бы хотелось. Но мы порассуждали и решили, хорошо. Значит, подростков мы перемещаем во вторую часть, во второй этап. Они будут праздновать с братьями и сестрами. А с другой стороны, удивительно. Вот все-таки интересней со сверстниками, там, с детьми, или интересней с бабушками, с дедушками, с взрослыми? Вам как? Как вам? Ага. Вот нашим понравилось, захотелось, чтобы быть со всеми. А о чем это говорит? Я думаю, что говорит о том, что они любят братьев и сестер. И потому им хочется быть вместе со всеми. Им хочется поучаствовать в программе в этой, наряду со всеми верующими. И это очень хорошо. Для меня это, например, приятно, то, что есть молодежь, подростки, взрослые, которые вот на таких праздниках не чувствуют разделения. А мы вместе, как одно целое. Это очень хорошо. В первом послании Иоанна, в 1 главе 7 стихом написано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Значит, во свете кто ходит? Как раз рожденный свыше и ходит во свете Господнем. И такие-то люди имеют общение друг с другом. Они этим общением дорожат, они к этому общению стремятся. Это нормально и правильно. А если я проверяю себя, свое сердце, свое отношение и нахожу, что мне все-таки приятнее общаться со сверстниками на улице, с мирскими друзьями или с полуверующими детьми или подростками, вот тогда нужно задуматься о рождении свыше. Один молодой человек мне говорит: «Ты знаешь, вот я когда нахожусь со своими друзьями, вот неверующими, я как рыба в воде», так и выразился. «У нас много общего, мы разговаривать можем о чем угодно и сколько угодно, но когда прихожу в церковь, вот на молодежное собрание, то я не знаю, о чем говорить с ними. Вот совсем интересы не совпадают, совсем все разное. О чем это говорит, друзья? Это говорит о рождении. Рожденный от Бога любит подобного себе. А если рождения свыше нет, значит, мне интересней иметь общение с теми, кто, ну, так вот себе, в церковь-то ходит, но интересы совсем иные, далекие от церкви. Друзья, что происходит во мне? Можем определить сегодня? Куда меня влечет? В какое общение? Какие у меня друзья? Где мне приятно находиться? Вот это важно. Следующая мысль, или что значит любить? Это значит помогать. 1 Иоанна 3 глава 17 стих. «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» Значит, любовь Божия не пребывает в том человеке, который затворяет свое сердце от нужд других людей. Если я рожден свыше, я люблю. И любовь моя проявляется в стремлении к общению и проявляется в желании помогать. Кто имея достаток? Кто из вас имеет достаток? Пожалуйста, руки. Ни у кого нет достатка. У одной девочки только достаток есть. А у других одни недостатки. Да? Вот еще одна есть, а вот уже появляется. Так, есть достаток, есть достаток. Значит, ну, я хотел бы обратить внимание не вообще на материальный достаток, что вот у меня там доход ежемесячный 30 тысяч рублей, и я могу его расходовать, кому-нибудь помочь, что-то купить, подарить. Нет, не об этом речь. А можно сказать, достаток – это возможность. Кто имеет возможность, но ее не используют, а сердце закрывает от нужд других людей. Любви Божией в том человеке нет. А если нет любви к ближним, к братьям и сестрам, значит и рождение свыше под вопросом. Вот так. В чем мы можем проявить внимание к людям? Вот так, чтобы подтвердить свою любовь. Где? Какие у нас с вами есть возможности, или какие бывают возможности у нас с вами, чтобы мы их могли направить вот к другим людям? Их очень много. Я вообще представляю, что ну вот в церкви самая ударная сила физическая – это подростки. Ну, я занимался и с подростками, и с молодежью. И с подростками мы всегда делали дел в 2-3 раза больше, чем с молодежью. Ну, знаете почему? Молодежь, они ж такие, им надо то учиться где-то, они учатся и учатся и учатся, то им надо на какие-то там ехать дела, мероприятия, то еще у них там всякие. А подростки, они ну, не так сильно заняты, и они могут горы переворачивать. Да. Они могут потрудиться где угодно, посадить картошку для лагеря могут. Они могут прополоть огород сестре Полине, они могут навести порядок брату Григорию во дворе, потому что он сам вдовец и некому ему помочь и так далее. И подростки могут трудиться где угодно. Я знаю, две девочки решили посетить одну бабушку, старушку в церкви. Отпросились они у родителей, папа с мамой их отпустили, и они пошли. Вот уже ближе к вечеру, после учебы, взяли свои портфели там и пошли к ней туда. Они сделали генеральную уборку, сварили ей супчик какой-то, еще что-то там, очень много дел сделали. Потом ей рассказали, как прошло собрание последнее, потом поучили уроки у нее, и спать легли, а на утро в школу пошли. Вот так здорово у них получилось все. Они, имея возможность, и реализовали ее, эту возможность. Это очень хорошо, имея достаток. Представьте себе, группа мальчиков идут после школы или после какого-то мероприятия церковного и проголодались, уже они давно не ели, целых, наверное, 1,5 или 2 часа. И так хочется кушать. Ну и у каждого же денежки есть на расходы, да? И вот они подходят к пиццерии и покупают пиццу. Один купил, второй купил, третий. А у одного нет денег на пиццу. Ну, нет, значит, нет, это твои проблемы. В следующий раз знай, что надо брать или находить где-то на пиццу. И все, идут все, кушают пиццу, а он смотрит то направо, то налево. И в желудке у него не пополняется от этих взглядов совсем ничего. Это так вот, да? Это любовь? Нет. Имея достаток или возможность затворять свое сердце, значит, нет там любви Божией, нет любви Божией. А поработать на доме молитвы. Я знаю немало подростков, которые способны трудиться, и они приходят и работают не слабее, чем взрослые. У некоторых столько силы, что удивляешься, откуда она берется такая. И они ее направляют в дело, куда надо, помогают. Один мальчик, я знаю, на строительстве дома молитвы, ну вот он видит, что братья, члены церкви, заняты, у них семьи, работа, и трудно выкроить время, чтобы потрудиться. Выкопан был септик, и земля около септика. Ее нужно было вывести. А братьям всем некогда. А он смотрит, ну, могу же я помочь. Есть сила? Есть. И решил помочь. Потому что дожди идут, и оно все это стекает опять туда. И так неудобно, неприятно. И он трудился. Он сам почти всю кучу земли эту перевез. А после этого он сорвался, уже по темноте заканчивал эту работу, сорвался и упал в яму, и тяжелые получил травмы. Вот так, так бывает. Друзья, но это любовь, которая готова помочь там, где есть нужда. Следующая мысль. Любовь радуется успеху и удачам других. И наоборот, если у кого-то произошло что-то неприятное, нехорошее, то там, где есть любовь, она не будет радоваться. Любовь не поднимает на смех какие-то оплошности, опрометчивости, казусы других. Нет, нет. Любовь старается их покрыть, вот эти недостатки, неудачи. Я помню, прихожу в дом молитвы на собрание, и у меня во внешности такой серьезный казус, что даже я его не скажу при вас, потому что минут пять вы будете смеяться. И вот я захожу в дом молитвы, все, бодрый такой на собрание, прохожу сюда вперед, и один брат увидел, что у меня не в порядке что-то, и он навстречу выходит так по дорожке и так на ушко сказал, что мне надо сделать. Я быстренько раз развернулся, вышел и все поправил, что надо. А если бы он не имел любви ко мне, он бы так сидел, да, сейчас посмотрим, что будет, как все будут смеяться, хохотать и все прочее. Да, вот это когда нет любви, тогда можно посмеяться, можно. Пусть ему будет больно, ничего, переживет, это же не я, это же он, и все. Было Рождество, не в этом году, чуть раньше, и молодежь наша посещала дома вот, верующих, чтобы возвестить рождественскую весть. И вот они затянули это свое рождествование, и уже примерно было час или два ночи. И кто их ожидал, уже и позасыпал. И вот сестра одна рассказывает, она только недавно мне рассказала об этом. Говорит, приезжают. Я ждала, потом думаю, наверное, они придут. Разделась, легла и сплю. А потом, говорит, слышу, поют. Я, говорит, подхватилась, халат на себя. Запустила их, они зашли, всю программу выложили. Смотрю, улыбаются. Поздравили там друг друга, уехали. Она говорит, я на себя как глянула, а халат шиворот на выворот, и пуговицы не туда она застегнула. И вот это, она быстрее телефон, и это, звонит. Это вы, говорит, с меня смеялись тогда? Они говорят, да нет, нет. И вы знаете, вот молодежь, даже не сказала мне тогда, что вот такой у этой сестры был казус. Это о чем говорит? О любви. А если бы не было любви, растрезвонили всем бы, и все бы хохотали до сих пор. Вот любовь, она радуется, когда у кого-то другого есть успех. Вот проверьте себя, любовь есть или нет. Когда кто-то появляется в новой одежке, такая хорошая, вы смотрите, радуетесь за него? Как хорошо, у Леночки сапоги новые. Виталик, рубашка у тебя, как хорошо, рубашка новенькая, красивенькая. Или еще что-то. Если мы думаем так, сапоги. Если мы не радуемся, когда у кого-то появилась какая-то обновка, значит, вопрос любви надо пересмотреть. Если кто-то вышел рассказывать стихотворение и вдруг заикнулся, что-то запнулся, что у нас в сердце происходит? Мы радуемся, нормально. Или же переживаем о человеке. Переживаем и молимся, Господи, помоги вспомнить ей стихотворение. Или если в нотки перестал кто-то попадать, что мы, радуемся или печалимся? Вот если любовь, она будет переживать о ближних, она не будет радоваться неудачам, наоборот, она будет торжествовать, когда у кого-то все хорошо, когда у кого-то много друзей, когда у кого-то в учебе дело идет даже лучше, чем у меня. Я буду радоваться, потому что у меня есть любовь. В 13 главе 1 послания Коринфянам написано, что любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не ищет своего, любовь не радуется чему-то, но сорадуется истине. Вот, любовь умеет радоваться, сорадоваться. И последний момент. Любовь способна полагать жизнь за других. 1 Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Вот, если в моем сердце есть такое решение, чтобы душу свою полагать за братьев. Что значит полагать душу? Это значит не бояться подвергнуть себя риску ради моего ближнего. Вот что. Однажды мы поехали с братом покупать покрышки для автомобиля. Там было их очень много, тысячи покрышек. Они стояли штабелями такими вот высокими, по 5, по 6, по 8 покрышек. И вот мы ходим между ними и выбираем то, что нужно. А я смотрю, из продавцов никого нет здесь. Но заметил, что есть вольер, а в вольере два кавказца сидят, овчарки кавказские. Ну, я смотрю, они там сидят. Сидят, да и сидят. Ну, хорошо, что сидят. Но мы ходим, смотрим, а я все равно, нет-нет, и туда глаз свой поворачивай иногда. Ну, сидят, хорошо, что сидят. Потом еще раз я посмотрел и обомлел. Оказывается, дверь в этот вольер открыта с обратной стороны. И оттуда выходит один кавказец, а за ним выходит другой. И мне стало страшно, что сейчас будет. Убегать не убежишь никуда. И вот они идут, идут, один, а следом второй. И вот он посмотрел первый на брата и посмотрел на меня. Я выглядел более аппетитно, и он направился прямо на меня. И вот он разгоняется, и сейчас он будет меня грызть, съедать. Мне просто ужас внутри. И в этот момент брат этот, у него бутылка под минералки была с собой, он ее берет и начинает нападать на эту собаку. Собака тогда меня оставила и направилась на его сторону. Она так разгоняется, она как медведь, эта собака. И так подпрыгивает и лапами в плечи ему, а зубами за живот его хватает. Раз, он устоял на ногах. Я стал кричать, звать хозяев, и все. Потом он опять разгоняется, подпрыгивает и пытается завалить его, и в это, одновременно он выхватить что-нибудь из живота хочет у него. И вот так. Это была страшная картина. Вам сейчас смешно, нам было не до смеха. Это просто ужасно было. Но потом вышли хозяева, и собак этих все остановили, завели в вольер, и все. Сердце так колотится. А для меня, знаете, после было удивительно. Я не знал, что он так, знаете, ну, брат как брат, он иногда меня критиковал где-то, где что я не так делал. Я не знал, любит он меня там или не любит. Но в этой ситуации я понял, что он рисковал жизнью своей ради меня. И потом я не сомневался, что да, любит. Господь так учил, чтобы мы способны были полагать души свои за братьев. Вот это настоящая любовь. Это то, к чему нам нужно стремиться. Это тот показатель рождения свыше, друзья. Может быть, никогда не будет в вашей жизни такой ситуации, но на это нужно быть готовыми. И нужно проверить себя, вот готов ли я пожертвовать собой ради брата или ради сестры. Итак, друзья, мы говорили с вами, что значит любить. Что значит любить? Это значит стремиться в общение с верующими. Это значит помогать, насколько я могу помочь. Любить – это значит радоваться успехам и благословением других людей. И это значит полагать жизнь так, как сделал Иисус Христос за нас. Он не пожалел, он не посчитал, что сильно дешево. Да, за Андрея, да зачем за него страдать, пусть себе погибает. Нет, он так не решил. Он очень хороший пример для нас преподал. Итак, друзья, всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Пусть благословит нас в этом Господь. Аминь. Аминь.